Глава 321. Поединок. Переходя из зала культивации в другой зал, получая советы от старейшин, Вэнь Тян был очень рад, что попал в это место. Он чувствовал, что с каждым днем становится все сильнее, и хоть больших улучшений в его уровне культивации не было, он считал, что каждое усилие было словно капля воды, которая точит камень, но и скорость его культивации уменьшилась. Сегодня он прогуливался по горам и вдруг увидел, что к нему идет красивая девушка в белом. У нее была холодная и элегантная аура, словно у снежного лотоса на ледяной горе. Это была та девушка, с которой он сражался во время испытания. Она остановилась и улыбнулась. «Стал ли ты сильнее после нашего сражения?» «Немного. Может быть, у меня будет шанс снова сразиться с тобой?» — спросил Сян. Он не хотел победы, просто девушка была очень искусна в бою, и он хотел узнать разницу между ним и ей. «Конечно», — слегка кивнула она. «Постарайся». Астральная энергия в теле Вентина забурлила и вырвалась наружу, а его лимит крови активизировался. Желание сразиться его достигало небес, а от всего его существа начало исходить ужасающая демоническая ци. Аура Вентина еще до атаки напоминала древнего зверя. Он не стал церемониться и немедленно атаковал. Он знал, что эта девушка была на 8-м уровне, на 2 уровня выше него. К тому же, владела мандатом на границе совершенства. Ужасающий свет покрыл Вентина, демоническая ци его поднялась до небес. Энергия земли и небес текла в него, создавая уникальный ритм. Он атаковал девушку. От его ударов в пространстве вокруг появились трещины. Если бы он попал, то она бы точно умерла. Но девушка атаковала ладонями, и ритм завибрировал вокруг нее. Все вокруг тут же наполнилось льдом. Когда ее ладони столкнулись с кулаком Вентина, он ощутил холод, но все же мощно ударил. «Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у пространство впереди, а их холод, казалось, был способен заморозить все, к чему прикасался. Атаки встретились в воздухе, ци мороза превратилась в острые сосульки, которые полетели в Вентина. Юноша тут же уклонился и вынес вперед левую ладонь. Сосульки разбились, но девушка наступала. От ее ледяной энергии Вентян вздрогнул. Она контратаковала так сильно, она была так быстро, что Вентян решил ударить кулаком в землю, и во время мини-землетрясения он успел создать на спине крылья Гаруды и взлететь в небеса. Девушка закружилась в необычном танце, и поток воздуха окутал ее, увеличивая скорость. Ее руки медленно вытянулись, и мандат льда и снега окутал все вокруг, все листья замерзли, а Вентян сам ощутил невероятный холод. «Мой мандат с ее не сравнить», – пробормотал он. Он взмахнул руками, и демоническая ци зажгла злой огонь в его глазах. Он вытянул вперед палец, и все пространство вокруг взорвалось словно вулкан. Девушка изменилась в лице и тут же хлопнула в ладоши. Она сама словно замерла, вокруг ее появилась броня изо льда. Но своим разбивающим небеса пальцем Вентян разбил этот ледяной саркофаг. Однако он лишь пошатнулся, и от него отломились многочисленные льдинки. Силы Вентина было недостаточно. Она посмотрела на него, и Вентян тут же посмотрел ей в глаза. Он выпустил свой мандат мечты. ВЗЗЗ. Подул сильный ветер. Ужасающая сила ветра прокатилась по горам, и удар Вентина был смещен. Он удивился. Его сильнейшая атака пришлась на воздух. На его лице появилась горькая улыбка. Очевидно, что девушка сдерживала силу. Мандат льда и снега замедляет противника, а мандат ветра контролирует силу. Ужасающая комбинация. Пробормотал Вентян. На границе совершенства все мандаты ужасают. Твой мандат мечты сможет замедлить противника, а затем добить мандатом силы. Ты права, кивнул Вентян. Спасибо за бой. Меня зовут Вентян, а тебя — Юньминги. Улыбнулась девушка. Эй ты, подкатываешь к ней? Вдруг раздался голос. За Вентяном стоял старик с растрепанными волосами. Он смотрел на юношу со странной улыбкой. Ранее Вентян его не замечал. Мне пора. Юньминги посмотрела на старика и улетела, чем удивила Вентина. Он повернулся к старику. «Вы мастер Юньминги? Хочешь, чтобы я твоим мастером тоже стал?» Нахмурился старик. «Ты посмел ухаживать за ней, будучи таким слабаком? Если вам больше нечего сказать, то я пошел». Вентян поклонился, пребывая в удивленном состоянии. «Если уйдешь, пожалеешь. До свидания». Вентян побежал к горам, на что уставились. «Прочь отсюда», я сказал. Вдруг выругался старик, и появилось несколько воинов. Они со смехом смотрели на него. Попробуйте только посмеяться надо мной. Ну, что вы о нем думаете? Ему ответила геркулесова фигура варварского короля. Его талант едва ли замечателен, он просто везучий и учеником твоим стать недостоин. Я даже и сам его не возьму, ответил он. Да пошел ты, закатил глаза старик. Прочь, хватит мне тут этого бреда и вранья. Оставьте меня, никто не должен знать о том, что здесь было. Все кивнули и улетели прочь, оставляя безумного старика одного. Он сидел на скале, и его глаза блестели странным светом. Никто не знал, что у него на уме. Глава 322. Хитрый старик. Вэнь Тян вернулся на гору, где жил император стрел. Чуман усердно работал над стрелами, а Фан Ли учил красивую девушку в зеленом платье. «Брат Фан Ли, не можешь ли ты еще разок показать мне технику заката солнца?» Мило улыбнулась девушка. «Конечно». Фан Ли тут же выстрелил с такой силой, что стрела могла бы закатить и солнце. «Ты потрясающий!» – улыбнулась девушка, а затем с любопытством повернулась к Вэнь Тяну. «Босс, это Хуан Ксин. Она тоже учится мастерству стрелка». С улыбкой представил девушку другу Фан Ли. «А ты Цин Вэнь Тян? Я недавно тут, но твое имя уже повсюду». Заморгала она. «Хуан Ксин!» – кивнул Вэнь Тян. «А да босс, у тебя дела с Чуманом, он здесь, мы вам мешать не будем. Я учу Хуан Ксин. Пойдем, Чуман». Вэнь Тян посмотрел на Фан Ли, а затем ушел вместе со здоровяком. Фан Ли засмеялся. «Они все очень талантливы. Второй и третий воин несравненного мира. Но на первом месте все равно я. А разве Вэнь Тян не получил доступ во все 36 залов? Да, он больше талантлив в общем, а я фокусируюсь на стрелковом мастерстве. Если делаешь что-то, то делай хорошо. И пусть это будет твое единственное занятие, это как любить девушку, ведь она для тебя единственная». Чуман вернулся в зал, где был его мастер, а Вэнь Тян нашел пещеру рядом. Он закрыл глаза там, но вдруг до него донесся пронзительный звук. Воздух вдруг наполнился ледяной энергией. Вэнь Тян заметил ужасающий ураган, который направлялся в его пещеру. Что происходит? Он вскочил и попытался выбежать, но ветер не позволил ему. Взззззззззз. Тело Вэнь Тяна подхватил сильный ветер. Раздался ужасающий звук, и он безжалостно ударился о потолок пещеры. Откуда этот странный ветер? Вэнь Тян снова встал и стал осторожно продвигаться. Но когда он вошел в тоннель, ужасный ветер снова ударил в него. Бум! Он снова упал, и поток воздуха подхватил его. «Кто?» – взрычал Вэнь Тян. Он не сдавался, продолжая пробовать выйти по-разному, но все тщетно. Он был заперт там специально. Он сжал кулаки. «Я не верю, что ты удержишь меня здесь». Его астральная энергия и воля мандата превратились в крылья Гаруды. Он полетел к выходу. ВЗЗЗ. В его тело словно попала молния. Он не мог продвигаться дальше третьей части. У него не было столько сил. Его снова отбросило к стене, и он сплюнул кровь. Он снова встал и стал пытаться, но каждая попытка заканчивалась провалом. Вэнь Тян потерял надежду выбраться. «Так больше не может продолжаться. Ураган убьет меня когда-нибудь». Он посерел. Ему нужна была сила, много силы. Он постоянно падал и бился о стены пещеры, выплевывая свежую кровь. «Кто стоит за этим?» Вэнь Тян лишился дара речи. Ураган бушевал уже полмесяца. Под его постоянным натиском Вэнь Тян быстро становился сильнее. Его мандат демона уже покрыл все его тело, позволяя юноше сопротивляться ветру. Но выйти он не мог. Ураган уже достиг внутренности пещеры. Вэнь Тян был прижат к стене и не мог сделать ни единого шага вперед. Он ругал человека, который сделал это, и выплевывал кровь. Снаружи на дереве сидел старик и зевал. Он хорошо поспал. Вдруг откуда ни возьмись рядом с ним появился силуэт. Но старик лишь подул на него, и силуэт несколько раз перекувырнулся в воздухе. Ау-ау-ау-ау. Глаза маленького плута загорелись золотым светом. Он побежал на старика, но старик игнорировал его, он спал. «Где бы ты еще нашел такого терпеливого старика, который заботится о юном поколении? Нас всегда неправильно понимают», – пробормотал старик. Прошел месяц. Вэнь Тян мучился каждую секунду из него. Многие говорили, что Вэнь Тян просто испугался и спрятался. Через 2 месяца силуэт его наконец выбрался из пещеры. Он упал на пол без сил. Его одежда была разорвана. Волосы растрепаны, энергии у него не было, но с огромными глазами он смотрел на спящего на дереве старика. Если бы взглядом можно было убить, старик уже был бы мертв. «Хэймэм, кто ругает меня?» Старик открыл глаза, он увидел юношу и засмеялся. «Не благодари, ты мне ничего не должен, я вам точно должен кое-что», стиснул зубы Вэнь Тян. «Не стоит, не стоит». Старик сел. «Твоя сила циркулирует по всему телу, Я рад видеть, что твой мандат силы достиг границы совершенства. Засим откланяюсь. Старик тут же испарился. Винтян мечтал убить его, но, очевидно, не мог. Он мог бы одним своим дыханием сдуть Винтяна с горы. Подождите, мандат силы, граница совершенства, замер Винтян, чтоб ему провалиться. Винтян закрыл глаза, он мог наконец поспать. В итоге он проспал 7 дней и не желал просыпаться. Он уже провел на лазурном континенте полгода. За эти 6 месяцев он стал заметно сильнее. Но Ауин Куаншин и Ван Ся тоже достигли 7 уровня Юаньфу. Все воины несравненного мира становились все сильнее. Никто не тратил впустую время. Сейчас все гении империи Большой Ся уже стали направляться в древние королевства на континент Гинкоу. Некоторые же остались тренироваться и решили потом добраться в последний момент. Только так они смогут стать самыми сильными в империи. Глава 323. Неприятности. Пока Винтян находился в ловушке в пещере, произошло нечто крупное в несравненном мире. Толстяк влюбился. Но если бы он просто любил кого-то, все бы было нормально. Проблема была в объекте его любви. Хуранг-син. Она была принцессой таинственного дворца Дев. Это было большим делом. Толстяк собирался жениться. Таинственный дворец Дев отличался от остальных сил. Они принимали лишь девушек и только самых талантливых. Хуранг-син была как раз такой. В это время группа людей стояла и смотрела на толстяка вдалеке. Их лица были холодны. Среди них была подружка Ван Ся по имени Циа Хуан, Люкси, побежденная Винтяном, и другие. Толстяк Фан Ли был одним из друзей Винтяна. «Хуанг Син, иди сюда!» – позвала Ли Шиуи. Она была на 8 уровне Юаньфу и считалась очень выдающейся. «Сестра Шиуи, мы любим друг друга!» Хуанг Син посмотрела на них с испугом. «Хуанг Син, не дай этому толстяку обмануть тебя сладкими речами! Иди сюда! Забудь об этом!» Хуанг Син потянула Фан Ли за руку, чувствуя холодок в сердце. Фан Ли крепко сжал ее руку и выпустил мужественную ауру, защитившую девушку от холодных взглядов. «Я возьму Хуанг Син в жены», — серьезно сказал Фан Ли. «Хочешь жениться на ней? Да кто ты такой? Хватит мечтать. Ты знаешь, кто она. И правда, гадкий утенок рядом с красивой лебедью». Винтян избегал встречи с девушкой, поэтому, узнав, что толстяк его друг, она набросилась на него. «Да, Хуанг Син, раз он говорит, что любит тебя, то почему бы тебе не попросить его пойти с нами обратно в таинственный дворец Дев?» — спокойно сказала Ли Шиуи. Хуанг Син покачала головой. «Нет, я не позволю ему идти туда. Ты...» Ли Шиуи помрачнела. «Ой, Ли Шиуи, я думаю, мой друг совместим с Хуанг Син. Зачем ты создала тут такую шумиху?» — раздался насмешливый голос. Ли Шиуи посмотрела туда и заметила, что к ним идет Ауин Куаншин и еще несколько воинов. «Куаншин, не думай, что я тебя не трону, потому что ты из клана Ауин. Следи за языком. Что, на больное наступил? Боишься, что останешься позади? Не переживай, ты уже встречала моего хорошего друга Чумана, он очень талантлив и вполне тебе подходит. Почему бы тебе не рассмотреть его побольше?» — засмеялся Куаншин, и Чуман посмотрел на Ли Шиуи. «Мне она не нравится». Все замерли от его прямоты. Он и правда был очень милым. Ли Шиуи тут же помрачнела. «Прекрасно, очень хорошо». Холод Ли Шиуи тут же распространился по округе, и остальные девушки тоже стали его излучать. От такого давления воины отошли. Куаншин нахмурился. «Сейчас им драться нельзя, ведь 5 здесь ученицы таинственного дворца Дев. Одна на 8 уровне Юаньфу, а остальные на 7. На стороне толстяка лишь Хуанг Син, Чуман и Ауин Куаншин. Вдалеке летели человек и демон. Они были удивлены, увидев толпу внизу. Этим человеком был Винтян. Он увидел Фан Ли и своих друзей в центре толпы. Что происходит? Он словно ветер понесся туда. Услышав шум, все тут же повернулись. Винтян наконец появился. «Ты наконец показался». Ауин Куаншин с улыбкой смотрел на друга. Он давно его не видел. Винтян стоял в воздухе. Но воины из секты смерти меча не давали ему пройти. Лин Хаотян медленно вышел. «Устал прятаться, толстяк? Ты снова впутался в неприятности?» Винтян коротко посмотрел на Лин Хаотина, а затем перевел взгляд на Фан Ли. «Я влюблен в Хуанг Син, какая же это неприятность? Я не знал, что она из таинственного дворца Дев». «Ясно». Винтян тут же все понял. «Но кажется, не я один тут воду мучу». Фан Ли посмотрел на Лин Хаотина на пути у Винтяна. «Ты лучше о себе подумай, а потом геройствуй. Как будем разбираться, Винтян?» — остро спросил Лин Хаотян. «В прошлую нашу встречу ты сказал мне убираться, но сейчас у тебя нет отпечатков. И правда, пора бы и нам разобраться», — серьезно кивнул Вэнь Тян. «Как мы это сделаем?» Лин Хаотян посмотрел на Е Бинин, которая стояла рядом. Вэнь Тян проследил за его взглядом и вспомнил эту девушку. «Она пришла из дворца Лазурного Императора. Сначала вы попробуйте, посмотрим, достоин ли он драться со мной. Если нет, то делайте с ним что захотите», — сказала Е Бинин. Вэнь Тян холодно усмехнулся. Е Бинин переоценила себя. Она хотела сразиться с ним, поэтому он должен это сделать. ВЗЗЗ. Блеснул острый свет меча, и два воина из секты смерти меча сделали свой ход. Лин Хаотян тоже вынул меч из ножен. Мастера меча превратились в два луча света и тут же выстрелили прямо в Вэнь Тяна. Но громкий звук от столкновения не раздался. Толпа повернула головы и замерла, когда увидела, что мастера замерли прямо в воздухе. Они не могли сдвинуться ни на дюйм. Голыми руками Вэнь Тян держал их мечи за острие. Глава 324. Сила. Все мастера из секты смерти меча были профи, что касалось техник меча. Они владели астральными душами типа меча, а также мандатом меча. А Вэнь Тян схватил их мечи голыми руками. Демоническая ци покрыла его ладони, и два мастера на секунду замерли, а потом оправились и тут же направили свою ци меча в сам меч, чтобы поднять его остроту. Мечи завибрировали, и они оба со всей силы дернули мечи из хватки Вэнь Тяна, а затем поменялись позициями и занесли мечи на его горло. Однако, юноша спокойно стоял там, игнорируя их атаку. Мастера побледнели. Сначала он голыми руками перехватил их острые мечи, а теперь позволяет им открыто атаковать. «Секта смерти меча, с вашей-то силой вы думаете, что достойны сразиться со мной?» — спокойно спросил Вэнь Тян. Они стали отступать, а ладони Вэнь Тяна стали демоническими и мощными отпечатками. Он ударил обоих мастеров. Бум! Раздался громкий звук. «Это сила!» Глаза Куаншина блеснули острым светом. Он и сам был не уверен, что выстоял бы против такой атаки. Вэнь Тян повернулся на Лин Хаотяна, который смотрел на него, но не двинулся пока что. «Почему ты не атакуешь?» — зло оскалился Вэнь Тян. «Кажется, ты стал сильнее. Теперь тебя можно принимать всерьез». Энергия меча Лин Хаотяна тут же поднялась в воздух, подул сильный ветер. Все вокруг было наполнено его ци меча. Мощное состояние, его мандат меча уже достиг границы трансформации. Бум! Лин Хаотян сделал еще шаг вперед, увеличивая давление. Еще шаг, и вся мощь меча направилась на Вэнь Тяна. Он ощутил ужасающую ауру смерти в этом мече. Разве Лин Хаотян не слишком жесток? Таким ударом он мог бы убить Вэнь Тяна и нарушить правила несравненного мира. Не думаю, он лишь хочет испытать силу юноши. Он понимает, что максимум сможет ранить его. Вэнь Тян слишком силен. Вэнь Тян был все еще спокоен, как удав. Астральная энергия в его юаньфу забурлила, все тело покрылось демонической ци. Он не сдвинулся ни на шаг, он был словно огромная гора. Наконец, аура Лин Хаотяна поднялась на пик. Он весь словно превратился в один сплошной меч. В этот момент Вэнь Тян тоже сделал ход. Он сделал шаг вперед, и это простое движение породило вой древнего зверя, который мог бы потрясти землю и небеса. Аура абсолютного подчинения вырвалась наружу. Вэнь Тян словно приказал всему, что вокруг. Лин Хаотяну нужен был один удар. Это было сильное оружие в его арсенале, его самый сильный удар. Но в следующий миг мощь его меча пошатнулась, а он сплюнул кровь. На его груди виднелся огромный отпечаток, а за горло его схватила огромная рука. Как такое возможно? Он дрожал от ужаса. Его последний удар был прерван силой. Чистой, абсолютной силой. Мандат силы Вэнь Тяна уже достиг границы совершенства. «Мне не нужны отпечатки, чтобы разобраться с тобой. Ты только кажешься сильным гением». Вэнь Тян вдруг схватил Лин Хаотяна и пронес по воздуху, а затем отшвырнул прочь, к далекой горе, а затем перевел взгляд на Е Бинин. «Думаешь, я не достоин драться с тобой? Что же ты не хочешь сразиться?» Девушка невольно вздрогнула, увидев взгляд Вэнь Тяна. Хоть она и была сильной, но не намного сильнее Лин Хаотяна. Если она будет драться с ним сейчас, то проиграет. Неудивительно, что ты смог получить разрешение на вход от 36 старейшин. Ты и правда очень силен. Засмеялась Е Бинин. И девушка нахмурилась. Она сказала это, потому что уже признала способности Вэнь Тяна. Я признаю, что твой талант невероятен. Она выдавила из себя улыбку. Ты хотела встретиться со мной. Рассмеялся Вэнь Тян. И привела кого-то, кто помешал мне культивировать. А теперь я стою передо мной, а ты говоришь о моем таланте, чтобы все замять? Да что ты о себе возомнила? Тогда чего ты хочешь? Сейчас иди сюда и извинись. тогда мы обо всем забудем». Она тут же поменялась в лице. «Извиниться, это шутка такая, что ли?» Толпа замерла в неверии. Вэнь Тян хотел, чтобы Ебинин извинилась перед ним. Он с ума сошел, в несравненном мире не ты один так силен. «Хочешь извинений, а достоин ли ты их?» С угрозой в голосе проговорила девушка. «ВЗЗЗ». Подул ужасающий ветер. Вэнь Тян был решителен и не бросал слов на ветер. Он тут же сделал шаг в сторону Ебинин. Девушка помрачнела и выпустила астральную душу. Но аура Вэнь Тяна покрыла все вокруг. Толпа увидела мощную атаку Вэнь Тяна. И Ебинин была полностью покорена и безжалостно прижата к земле. Она уже не казалась красивой и элегантной леди. Вэнь Тян поднялся в воздух и брезгливо посмотрел на нее. И Ебинин холодно крикнула. «Ситупа отомстит тебе за это. Я всегда думаю о последствиях. Если он придет мстить, то пожалуйста. Но разве ты не думаешь, что выглядишь жалко, используя его имя как свое? Разве ты не просто проститутка, которая продает ему свое тело в обмен на защиту? Воинам дворца Лазурного Императора было бы стыдно за тебя». Толпа молча молилась за Вэнь Тяна. «Этот юноша такой дерзкий, Ситупа точно отомстит ему. Вэнь Тян пожалеет о том, что сделал сегодня. Хоть он невероятно силен, но с Ситупа не сравнится. Неважно, какой у него уровень культивации и воля мандатов, Ситупа намного сильнее Цин Вэнь Тяна». Глава 325. Убийственный импульс. Игнорируя лицо Ебинин, Вэнь Тян подошел к Фан Ли и остальным. «Ли Шиуи, открой глаза и посмотри, это мой брат Цин Вэнь Тян. А те, кто стоит перед тобой, я, Цин Вэнь Тян, Чуман и Фан Ли, кто из нас недостоин вашего таинственного дворца дев?» Засмеялся Ауин Куаншин. «Хуан Ксин и Фан Ли любят друг друга, и их брак не омрачит ваш клан. Хоть толстяк не так красив, как я, он очень талантлив. Эй, ты мне помогаешь или оскорбляешь?» Оскалился Фан Ли. «Хаэм», холодно хмыкнула Ли Шиуи. «Больше никого нет из секты смерти меча или дворца Лазурного Императора». Она оглянулась, ища помощь. «Не стоит», раздался голос издалека. Все повернулись и замерли. Они увидели необычного человека, который источал сильное желание убивать. Он пришел так быстро, Вэнь Тяну точно конец. Ситупа тут же подлетел к Ебинин. Он протянул руки и вытер кровь с ее губ. «Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке, КХМ, КХМ». Ее лицо потеряло цвет. Она повернулась к Ситупа и всхлипнула. «Он назвал меня проституткой, сказал, что я продаюсь тебе за имя. Чепуха. Я сделаю так, что никто больше подобного не скажет». Он нежно погладил ее по волосам. «МГМ», кивнула Ебинин. «Осторожно, Ситупа ужасно силен. Он владеет тремя мандатами, и сейчас на пике Юаньфу», тихо предупредил Куаншин. Ситупа вдруг взмыл в небеса и посмотрел на Вэнь Тяна и его друзей. «Вы можете нападать вместе». Толпа ахнула. «Вот это высокомерие. Очень высокомерно». Фан Ли уставился на силуэт в воздухе. Он уже слышал имя Ситупа ранее. «Дайте-ка мне испытать его силу», сказал Чуман. В его руках появился астральный лук. Стрелы вылетели с невероятной скоростью. Они попали Ситупа прямо в грудь, но тот не шелохнулся. «Это мандат камня, который похож на мандат Великой Земли. Он может быстро выставить броню и стать недоступным для противников», сказал Куаншин. Чуман взмахнул своим огромным топором, но Вэнь Тян приказал ему остановиться. «Если это его битва, то он не будет втягивать в нее других. Позволь мне». Вэнь Тян поднялся в воздух и активировал лимит крови. Его тело начало трансформироваться. Толпа с удивлением смотрела на броню из демонических чешуек, которая появилась на теле юноши. Он стал сильнее, а его аура заполняла все вокруг. Бум! Ситупа выступил вперед, шагая прямо на Вэнь Тяна. Одним лишь ударом он отправил на юношу немыслимое количество энергии. Вэнь Тян взмахнул руками и отбил атаку отпечатков дракона. Но Ситупа продолжал продвигаться вперед, постоянно атакуя. Божественная энергия внутри Юаньфу Вэнь Тяна забурлила. Бесчисленные тенегоруды полетели на Ситупо. Он хлопнул в ладоши, и от этого все тени исчезли. Он щелкнул пальцем, и над Вэнь Тяном появился сероватый нимб. Против своей воли тело Вэнь Тяна сжалось и стало как камень. «Разбить». Вэнь Тян поменялся в лице. Его мандат силы и демоническая ци соединились и разбили мощь нимба. Однако, Ситупа уже оказался перед ним. «ВЗЗЗ». Ситупа взмахнул руками, и множество стрел одновременно вылетело на Вэнь Тяна. Он рубанул по воздуху левой рукой, и луч света вылетел прямо в юношу. «Осторожно!» – закричал Фан Ли. Вэнь Тян побледнел, и его божественная энергия Юань тут же вырвалась наружу. Луч порезал грудь Вэнь Тяна, хлынула кровь. «Он хочет убить!» Ауин Куаншин поменялся в лице. Он взмыл в воздух, Но в это время воины таинственного дворца Дев объединили усилия и пленили Куаншина. Остальные стали сдерживать Фан Ли Чумана. В воздухе Вэнь Тян постоянно отступал, глядя прямо в глаза Си Тупо. «Это несравненный мир», — ледяным тоном сказал он. «Ну и что? Пора убить тебя». Воля его мандата меча наполнила воздух. Си Тупо схватил пространство рукой и Вэнь Тян ощутил тесноту в теле. Оказалось, что он облачил его в ограничительную броню. Лин Хаотян и другие воины секты смерти меча взлетели в воздух, чтобы отрезать юноше путь к отступлению. Они исполнят любую его команду. Если Си Тупо захочет убить Вэнь Тяна, ему придется срочно покинуть несравненный мир до появления старейшин. За его пределами всем плевать, какие преступления ты совершил. Сердца присутствующих бешено бились. Очевидно, Си Тупо и правда хотел прикончить Вэнь Тян. Он был невероятно высокомерен. Он подчинялся лишь собственным законам. Глава 326. Смертный бой. ВЗЗ. Астральный свет окутал все вокруг. Это Вэнь Тян не стал прятать сияние своей третьей астральной души. Золотая корона пятого небесного слоя сияла ужасающей аурой древнего зверя. Его демоническая ци стала еще сильнее, чем раньше. Астральная душа из пятого уровня. Мы еще ее не видели. Впервые я ее вижу. Подумать только, пятый небесный слой. К тому же это душа суверена демона, первого в списке зверей. Его тело. В этот момент перед толпой предстало невиданное зрелище. Демоническая ци юноши достигла небес. Она окутала тело Вэнь Тяна, и оно в считанные секунды прошло трансформацию и вдруг полностью приняло форму демона. Сердца толпы бешено бились. Это точно не тело полузверя. Откуда такая мощная комбинация? Скоростные крылья Гаруды, чешуйки черепахи для защиты, руки Кирина и когти дракона – это невероятная комбинация. Я уверен, что это какая-то мощная техника культивации демонов. Даже Си Тупо замедлился, видя трансформацию юноши. Кровь Вэнь Тяна забурлила, и его глаза налились ею. Аура была такой, словно демонический король древних времен явился и стал презрительно смотреть на все вокруг. В этот момент он был королем всех демонов. «Даже если ты лорд всего зла, тебе все равно придется умереть», — нарушил тишину голос Си Тупо. Он направил руку на Вэнь Тяна и совершил захватывающее движение. Но Вэнь Тян стоял там же, где и стоял, с ледяным выражением лица. Его мандат демона усилил атаку, когда юноша бросился на противника с золотыми когтями дракона. Си Тупо его не боялся. Он продолжал двигаться вперед. Он протянул палец и породил мощную волну энергии меча. Она тут же превратилась в воронку, из которой доносился лязг мечей. Когда они столкнулись, палец Си Тупо попал в голову Вэнь Тяна. Юноша сместил тело в сторону и атаковал левым когтем. Но кто же такой Си Тупо? Он моментально отреагировал и изменил цель, метя в сердце Вэнь Тяна. В эту секунду его окутал яркий свет, появилась броня из звездного камня. Вэнь Тян тоже использовал технику ломающего небеса пальца. Удар такой силы пронзил защитную броню Си Тупо. Бам! Их атаки приземлились одновременно. Вэнь Тян содрогнулся, его внутренние органы задрожали, а сам он сплюнул кровь. Одна атака пальцем Си Тупо содержала невероятную мощь. Ее хватило бы даже, чтобы забрать жизнь юноши. КХМ. По его губам текла кровь. Атака его серьезно ранила. Но всех удивило то, что Си Тупо также был ранен. Его броня была пробита, а из раны текла кровь. Разрушительная энергия вошла в его тело и ударила по органам. Он был в таком же состоянии, что и Вэнь Тян. А Вэнь Тян выжил, да еще и ранил Си Тупо. Бум. Си Тупо сделал тяжелый шаг вперед, несмотря на раны. Для него ранение было унизительным. Вэнь Тян быстро отошел, но за ним последовали Лин Хаотян и остальные. Они не смели приблизиться и лишь смотрели издалека. Вэнь Тян повернулся к ним, и его третий глаз ярко засиял. В следующую секунду все трое задрожали. Ладони Вэнь Тяна дрогнули, и он с легкостью убил двух воинов шестого уровня, а сам побежал к Лин Хаотян. Тот повернулся и побежал прочь, но куда ему против быстроты Вэнь Тяна? Со своими крыльями Гаруды Вэнь Тян легко догнал его, а его демонический коготь приземлился Лин Хаотяну на голову. Он потянул за нее и легко оторвал от тела. Прочь. Аура Си Тупо достигла небес. Он желал убить мальчишку, но вместо него умерло три его воина. Тело Си Тупо само стало как меч. Он превратился в луч света и побежал за Вэнь Тяном. В защиту Вэнь Тян повернулся и бросил в него отпечаток дракона. Раздался рык дракона, и навстречу атаке Си Тупо полетел дракон. Умри. Си Тупо появился перед Вэнь Тяном и ударил его ладонями. Словно гора спустилась с небес и обрушилась на юношу. Вэнь Тян выставил вперед обе ладони, и божественная энергия разбила гору. А затем он побежал на Си Тупо. Осколки горы контролировались волей Ситупо. Несмотря на защиту, Вентян, на которого они обрушились, никогда бы не смог выдержать такой мощи. Видев, что юноша бежит к нему, Ситупо разделил энергию меча на 9 божественных мечей. Энергия Вентяна забурлила, и несколько отпечатков 3-го уровня превратились в древний щит. А остальную энергию Вентян решил задействовать в атаке. Его броня защитно блеснула. Ситупо тоже выставил вперед ладонь. Раздался громкий звук, и Вентян отлетел прочь. Его демоническая форма была разрушена, он плевался кровью. Но глаза его были холодны. «Как ты можешь выжить, если я хочу, чтобы ты умер?» Ситупо продолжал продвигаться вперед, даже несмотря на сочащуюся из ран кровь. «Хватит!» — раздался гневный голос. Но Ситупо продолжал, не желая отступать. Вдруг подул холодный ветер, и Ситупо был отброшен прочь. Пока они дрались, пришли сильные старейшины. «Вы все так хотите сразиться, я обязан убить его, неважно, здесь или в обычном мире», — безэмоционально произнес Ситупо. Вентян молчал, но за него говорил его острый взгляд. Сегодня он нажил себе врага. Ни один из них не сможет спокойно жить, пока дышит другой. «Ладно, раз хотите, я дам вам шанс», — раздался голос. «Через 3 дня на платформе небесной стелы вы сразитесь. Тот, кто проиграет, никогда не вернется в несравненный мир. Это было ужасно опасно, любая малейшая оплошность может стоить воину жизни. Это сражение точно потрясет весь лазурный континент». Глава 327. Платформа небесной стелы. Платформа небесной стелы находилась в центре лазурного континента, но вокруг никого не было. Единственным человеком, который находился рядом, был старик, который подметал ступени. Это было чудесное место, но оно никому не принадлежало. Сокровище небесной стелы, причина, по которой так называлась платформа, было очень полезным для воинов. Оно могло определить их талант и судьбу. Каждый раз, когда звезды спускались, платформа притягивала к себе культиваторов. Насколько высоко они смогут забраться по ее ступеням, настолько они и талантливы. Эта платформа порой использовалась для решения споров между воинами. Сейчас настал и черед Ситупо и Вентяна. Проигравший будет изгнан из несравненного мира. Эту битву нельзя проиграть. Если Ситупо проиграет, то лишится престижа. Ему не достанется трон, его девушка уйдет от него. Если проиграет Вентян, это значит смерть. Ситупо никогда не пощадит его. «Сеньор, а он убил здесь людей». И Эбинин указала на Вентяна. «Думаешь, я слепой?» — раздался мощный голос. Очевидно, старейшины знали о битве между ними. Ситупо первым захотел убить Вентяна, а остальные решили помочь ему. Как же решить, кто прав, а кто виноват? Они не могли найти виновника. «Все кончено. Хотите драться? Деритесь на платформе небесной стелы», — закончил старейшина. Ситупо посмотрел на Вентяна. Желание убивать в его глазах не уменьшилось. «Через 3 дня я жду тебя на платформе небесной стелы», — сказал он, а затем повернулся и исчез. Он появился рядом с Эбинин и увел ее прочь. Вентян отозвал свои астральные души и демоническую ауру. По таланту он был сильнее Ситупо, но в бою показался сильнее. Вентян приземлился и посмотрел на девушек из таинственного дворца дев. Лишь Иуи холодно хмыкнула, а затем обратилась к Хуанксин. «Через 3 дня Ситупо победит, а Вентян умрет. Тогда Ситупо не пощадит Фанли и других. Сестра Шиуи, Вентян всего на 6-м уровне Юаньфу, но смог сразиться с Ситупо. Сразу видно, кто талантливее. А для стелы значение имеет не сила, а талант, решимость, убеждение. Почему ты говоришь, что он обречен? Сегодня Ситупо был просто неосторожен, и ему не хватило времени. Иначе Вентян был бы еще жив? Не думаю. Хватит мечтать, Хуанксин. Даже если талант Вентяна высок, Фанли не такой. Как он может быть твоей парой?» Фанли ужасно расстроился, услышав эти слова. «Милая девушка, почему бы нам не сразиться друг с другом? Старейшина сказал, что на платформе могут сразиться все желающие. Почему бы и нам с тобой не попробовать? С тобой одним?» — презрительно спросила она. «Проиграешь и оставишь Хуанксин в покое». Она не могла упустить такого шанса. «Разве тебе не кажется, что это нечестно? Она должна сама решать, а так тебе вот такое. Если выиграю, то станешь моей служанкой. Ты ГРР». Хуанксин гневно посмотрела на Фанли. «Шучу, детка», — улыбнулся Фанли. «Как такая женщина может быть достойна такого талантливого и красивого мужчины, как я? Посмотрим», — хмыкнула Лишиуи, а затем ушла прочь. Хуанксин запереживала, увидев, как члены ее секты уходят. Фанли взял ее за руку и нежно сказал: Не переживай, через 3 дня я их всех потрясу своим талантом, они примут меня». Девушка улыбнулась. Она была счастлива с ним. В таинственном дворце дев она еще никогда не испытывала счастья. «Босс, ты как?» Фан Ли и другие посмотрели на Вентяна. «В порядке, но мне нужен день, чтобы восстановиться», — улыбнулся Вентян. «Ты просто монстр. Меня бы Ситу по одной левой завалил. Но все равно лучше будь осторожен», — посоветовала Уин Куаншин. «Ты должен понимать, что многие невидимые силы континента демона хотели овладеть твоей техникой, но не могли». Вентян лишь легко кивнул в ответ. «А что такое это небесное стело?» — спросил он. «Небесное стело – это древнее сооружение. Она может проецировать иллюзии, даже менять врожденный талант. Она может забрать жизнь решившегося на испытание воина, но также и усилить его. Это и правда редкое сокровище. Отличная возможность стать сильнее». Новости о сражении разлетелись по лазурному континенту с невероятной скоростью. Многие ненавидели Вентяна за его успехи в прошлом, но все же решили оставить убийство мальчишки Ситупо. Из соображений безопасности Ауин Куаншин втайне собрал некоторых старейшин своего клана, чтобы они защищали Вентяна от засад и скрытых атак. Ему нужно быть осторожнее. Сегодня возле платформы небесной стелы было множество сильных воинов из различных невидимых сил. Бум! Вдруг раздался удар в гонг. Небо тут же поменяло цвет. Колонны звездного света осветили стелу. Атмосферу наполнило чудо. Звездный свет окутал 3 стороны стелы, ступени ярко засияли. Взззз! Подул сильный ветер, и на земле перед ступенями появилось много воинов. Они начинали собираться. В это время по воздуху летел Ситупо. Он посмотрел на Куаншина, Вентяна, Фан Ли и остальных. За последние 10 лет 27 ступень платформы небесной стелы были активированы всего 3 раза. Самым высоким рекордом была 18-я ступень. «Сегодня я побью этот рекорд», — насмешливо сказал Ситупо и перевел взгляд на Вентяна. «А еще сегодня войдет в историю как годовщина твоей смерти». Глава 328. «Не гений, не лезь на стелу». Вентян посмотрел на Ситупо, а затем снова перевел взгляд на ступени небесной стелы. Таинственная энергия охватила все 27 ступеней. От каждой исходила ужасная мощь. Сюда прибыло много сильных воинов из клана Ауин. С ними же пришли Дуран Киншан и Ауин Тин. Пришел и Ауин Жон, 10-й в списке небесной судьбы, избранный небесами от клана Ауин. Пришел Зан Линфин из секты всех ветров. Все посмотрели на юношу с холодным лицом. Это был избранный небесами из секты всех ветров, 20-й в рейтинге небесной судьбы. Лиу Шиуи и красивая девушка посмотрели на Вентяна и людей вокруг него. Девушка сказала: «Хуан Ксин, иди сюда, ау». Девушка посмотрела на Фан Ли, а затем пошла к Хуан Ян. «Ты пойдешь с нами на ступени небесной стелы», — сказала Хуан Ян, не упоминая Фан Ли. «Бенин, о нем ты говорила?» Возле секты дворца Лазурного Императора рядом с Ией Бенин стоял юноша и указывал пальцем на Вентяна. «Да», — кивнула Ией Бенин, и ее глаза холодно блеснули. «Если Ситупо победит, он убьет его. Но если не справится, есть еще я», — тихо сказал он. Он был избранными небесами из дворца Лазурного Императора по имени Ие Буфан. Ие Буфан не скрывал свое лицо. Все видели, как он указывал пальцами прямо на Цин Вентяна. Это он перевернул весь несравненный мир с ног на голову. Я слышал, что он, как и Ситупо, попал во все 36 залов. Он быстро убил Лин Хаотина и еще 2 из секты Смерти Меча. Кажется, что силы Ситупо было недостаточно, чтобы забрать его жизнь. К тому же, его астральная душа из созвездия Суверена Демона, 1-го в списке зверей. Это очень выдающееся достижение. А толстяка этого зовут Фан Ли. Он ученик Императора Стрел. Император очень известен по всей империи. Он может убить противника с расстояния 1000 миль, да так, что никто даже не заметит его присутствие. Правда, но посмотри на него. Не понимаю, как красавица из таинственного дворца дев могла его полюбить. Может быть, он мягко стелит? В конце концов, с таким талантом, как у Хуан Ксин, отбоя от кавалеров у нее нет. Почему же этот толстяк? На ступенях стоял старик. Он медленно заговорил. Те, кто хочет пройти испытание, делают это на свой страх и риск. Многие содрогнулись от его слов. Они вспомнили многочисленные слухи о ступенях небесной стелы. Хоть это и чудесное место, которое помогает культивации, многие воины не могли больше культивировать, попав сюда. Поэтому если у тебя не очень выдающийся талант, лучше тебе и не думать о ступенях. В данном случае попытка могла оказаться и пыткой. Зачем рисковать своей культивацией? Но нашлись и те, кто был в себе очень уверен. Они все собрались у подножия лестницы. Это были Си Тупо, Вэнь Тян, Ауин Жон, Жан Линфин, Хуан Ян, Ие Буфан, Дуран Киншан, Ауин Куаншин, Фан Ли, Хуан Ксин и остальные. Они привлекали к себе внимание толпы. За последние 10 лет рекордом была 18-я ступень. Побьют ли его сегодня? Си Тупо больше не обращал внимания на Вэнь Тяна. Он решительно двинулся вперед и первым вступил на ступени. «Фан Ли!» – раздался голос. Фан Ли повернулся и увидел Хуан Ян и Лю Кси, которую ранее победил Вэнь Тян. Еще там была девушка Ван Ся по имени Циао Хуан, Ли Шиуи и Хуан Ксин. Это все были гении. «Если сегодня назаберешься выше меня, то по своей воле оставишь Хуан Ксин в покое», – сказала Хуан Ян и сделала шаг вперед по ступеням небесной стелы. Все остальные тоже стали продвигаться. Дуран Киншан и Ауин Тин стояли вместе, и Киншан подбадривал Тин. «Милая Тин, раз ты уже смогла попасть в несравненный мир, то и подняться по ступеням точно сможешь». «Ага», — кивнула она. Испорченная девушка из клана Ауин не ощущала давления местных гениев. «Ауин Тин, не советую тебе подниматься с таким темпераментом. Боюсь, ты не выдержишь психологического давления», — сказал Куаншин, и глаза девушки холодно блеснули. «Это ради твоего же блага. Но если ты не слышишь меня, то сделаем вид, что я ничего не говорил». Куаншин пожал плечами, а затем повернулся к Вэнь Тяну и остальным и тихо добавил: «Ребята, будьте предельно осторожны». Все закивали, и наружу вырвалась их аура. Они подняли головы и увидели, что Си Тупо был уже на третьей ступени. Наконец Вэнь Тян и его друзья начали восхождение. ВЗЗЗ. Таинственный свет окутал их тела, и они погрузились в необычайное ощущение, словно кроме них вокруг нет никого. Над платформой возвышалось небесное стело, словно глаз, испытывающий Вэнь Тяна. «Неужели твое тело из плоти и крови может выдержать такую мощь?» — раздался голос прямо в сознании Вэнь Тяна, и в следующую секунду тяжелое давление окутало его тело. Он сжался. Он чувствовал, что если расслабиться хоть чуть-чуть, то его выкинет прочь со ступеней. Конечно, Вэнь Тян открыл глаза, в них плескался демонический свет. Он сделал еще шаг и вступил на вторую ступень. Прочь. Ужасающая сила обрушилась на него, словно бесформенная молния. От такого удара его кровь и ци хаотично завибрировала. Вэнь Тян низко застонал. Он сделал еще более мягкий шаг, подул дикий ветер. Его нога приземлилась на третью ступень. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-ужасное гигантское давление обрушилось на него. Его стопы заскользили назад. Он побледнел. Неудивительно, что Куаншин так серьезно к этому относился. Аркх! Раздался душераздирающий крик рядом. Тин! Закричал Дуран Киншан. Он посмотрел назад и увидел, как Ауин Тин смещает назад давлением. Ее прижало к земле. Она была бледна и дрожала. Она была всего на второй ступени, а ее уже откинуло назад. Как такое возможно? Неужели это предел ее таланта? Она посмотрела на публику и увидела, как те смеются над ней. Она была гордой дочерью клана Ауин, но не смогла преодолеть и вторую ступень. Слабачка. Нет. Она жалостливо вскрикнула. Толпа вздохнула, глядя на нее. Вот она, жестокость ступени небесной стелы. Она продвинулась всего на две ступени, и с этого момента в ее душе родился внутренний демон, который будет накладывать тень сомнения на ее способности, не давая культивировать. Ее уверенность в себе разлетелась на кусочки. «Если ты не гений, не суйся на небесную стелу». Глава 329. Состязание с древней волей. После того, как Ауин Тин отбросила прочь, больше никто не переживал о ней. Сегодня они сделали свой выбор. Если они падут так быстро, то кто же станет уважать их кланы? Это был шанс, а еще путь к саморазрушению. Никто не мог позволить себе проиграть. Вэнь Тян находился на четвертой ступени. От сильного давления все его внутренние органы сотрясались. Он понял, что ему придется туго. «Может ли твое тело из плоти и крови выстоять этот уровень силы?» Голос снова раздался в его голове, пытаясь пошатнуть его уверенность. «Кажется, это давление зависит от моей собственной силы. Чем сильнее я, тем сильнее защита от меня. Если я увеличиваю силу, то давление тоже увеличивается». Понял Вэнь Тян. Перед лицом небесной стелы прятать свою силу было невозможно. Она использует ее против самих культиваторов. Его тело приняло форму демона, активировался лимит крови. Он закрыл глаза, в его душе загорелась свеча. Он был спокоен. Его тело рванулось невероятной мощью. Это была сила демонического тела, а также сила его веры и убеждения. Бум! Вэнь Тян сделал твердый шаг вперед, Его кровь зациркулировала хаотично, однако он пострадал еще сильнее и этого не хватало, чтобы двигаться вперед. Винтян сделал еще шаг и попал на шестую ступень. Демоническое давление обрушилось на него, когда он попытался подняться на седьмую ступень. Он снова заплевался кровью, но все еще стоял не сгибаясь. Он поднялся на восьмую ступень, поднялся ветер откуда ни возьмись. Винтян задрожал, словно не мог укрепить свою позицию. Прочь! Прочь. Два раза ужасная сила ветра толкала его вниз, и он уже достиг границы восьмой ступени. Он был белее снега. Винтян наконец укрепился и выплюнул кровь, а затем вздохнул, и астральная энергия в его теле начала циркулировать, чтобы развеять давление. Сейчас Винтян был пятым, кто смог попасть на восьмую ступень. Он и правда заслужил свою репутацию. Толпа следила за каждым его движением. Цзяо Хуан из таинственного дворца дев была выкинула с шестой ступени. А Ван Ся, готовившийся ступать на седьмую, побледнел, увидев это. К счастью, жизнь девушки не была в опасности. Восьмая ступень словно первая стена. Интересно, сколько ей переступит через нее. Сейчас Си Тупо, Ауин Жон, Жан Лен Фен и Вень Тян застыли на восьмой ступени, больше не продвигаясь. Они чувствовали разницу между восьмой и седьмой ступенями. Ван Ся взвыл в гневе. Его тело начало источать ауру острого божественного орудия. Его глаза были полны решимости. Он сумел укрепиться на восьмой ступени. Все ахнули, увидев в нем достойного воина. Все, кто дошел до восьмой ступени, были гениями. Их выступление уже считалось впечатлительным. Фан Ли весь покраснел от натуг. Он покрылся золотым пламенем и вскоре завыл, вставая на восьмую ступень рядом с Вентином. А Уин Куаншин тоже укрепился там, словно недвижимая гора. Хоть он и делал это медленнее, каждое его движение источало размеренность и контроль над собой. Оба эти качества не подходили к его имени. Куаншин значило наглый. Чуман тоже достиг восьмой ступени. Номер 9 считается последним номером, первый сегмент 9 среди трех сегментов 27. Лучше нам быть осторожнее, тихо предупредил Куаншин. Винтян уже занес ногу на девятую ступень и ощутил, как на него несется волна цунами. Бум! Еще одна гигантская волна обрушилась на него. Он был одинокой лодкой в бескрайнем океане. Бум! Еще волна и лодка пошатнулась. Винтян ощутил, как кровь поднимается по горлу, но смог удержать ее. Бум! Мощь третьей волны была намного сильнее первых двух. От такой силы Винтян перегнулся, чуть ли не шагая назад, но вдруг он выпрямился. Это всего лишь девятая ступень, он не может так просто упасть. Он протянул руки и вытер кровь с уголков губ. За секунду его рукава покрылись ярко-красной кровью, его закрытые глаза наконец распахнулись. Он твердо стоял на девятой ступени. Трехслойная атака, каждый удар сильнее предыдущего. «Будьте осторожны», — предупредил он остальных. Фан Ли посмотрел на Хуанг Син. Они обменялись улыбками. «Я точно поднимусь выше тебя», — оскалился Фан Ли, глядя на Хуан Ян. Он тут же сделал шаг вперед. Он вдруг содрогнулся и согнулся пополам, словно лук. Фан Ли стал откашливать кровь. Но вскоре он стабилизировался и посмотрел на Хуан Ян позади с улыбкой. «Хуан Ксин, я тебя не подведу». Девушка кивнула ему, а затем осмелилась вступить на девятую ступень. Куан Шин и Чуман тоже продвинулись вперед. «Это небесное стело не встанет у меня на пути». С ревом Чуман сделал шаг вперед, выстаивая против волн цунами. Он был похож на гору. Когда-то его старший брат Чу Вуви был горой, на которую он опирался. В будущем он хотел стать той горой, на которую сам Вуви сможет положиться. Он хотел найти способ культивировать для Вувия. Он не хотел, чтобы его брат состарился и умер. «Брат Чуман, потрясающе!» Широко улыбнулся Вентян. Он был первым среди 10 лучших воинов Чу. Он был намного решительнее обычных людей. «Мы сделаем это вместе. Дойдем по меньшей мере до 18 ступени», — посветлел Чуман. «Мы должны пройти это испытание». «Ага», — счастливо кивнул Вентян. «Аркх!» — раздался жалобный крик. Иебинин упала с девятой ступени и сильно ударилась о землю, потеряв сознание. Си Тупо помрачнел, глядя на нее. Он глубоко вдохнул и успокоил себя. «Те ступени, которые ты не смогла преодолеть, я одолею за тебя», — уверенно сказал он. Он сделал еще шаг вперед и первым достиг десятой ступени. Неожиданно его тело не дрогнуло. Он шагнул как по обычной лестнице, без давления. «Дайте-ка мне попробовать». Винтян первым сделал шаг. На десятой ступени и правда не было давления, но его тело словно погрузилось в уникальное и таинственное состояние. «Твоя жалкая воля, выдержит ли она древнюю волю небесной стелы?» — Раздался голос в его сознании. Он посмотрел на стелу, и перед ним появился теневой силуэт, который захотел стереть его сознание в порошок своим древним желанием. Воля обрушилась на его сознание. «Прочь!» – зарычал в гневе Вэнь Тян, и выпустил волю мандатов. Мандат силы столкнулся с волей божественной стелы. Хоть и казалось, что юноша там просто стоит, он понимал, что на 10-й ступени уровень опасности намного выше, чем раньше. Его воля мандата мечты и демона тоже вырвалась наружу. Три силуэта, которые напоминали Вэнь Тяна, появились на платформе, холодно глядя на него. Они превратились в три луча древней воли и устремились на него. «Пытаетесь убить меня моей же волей? Как же так?» – пробормотал Вэнь Тян. От его слов те, кто был ниже него, содрогнулись. Они увидели, как Вэнь Тян движется вперед и пытается поставить ногу на 11 ступень. На этот раз он не медлил и быстро перешел на следующую ступень. Его сила воли столкнулась с древней волей бесчисленное количество раз. Бум, бум, бум. Каждый его шаг казался очень легким, но все смотрели на него и чувствовали, как их сердце вот-вот выпрыгнет из груди. 12, 13, 14, 15. В мгновение ока Вэнь Тян оказался на 15-й ступени. Еще три шага, и он достигнет предыдущего рекорда. Однако, все понимали, что три последние ступени будут намного сложнее предыдущих. Они не только могут ранить его, но и нарушить весь путь культивации, оставив ему жизнь, которая будет хуже смерти. Глава 330. 9 стойких. На 15-й ступени Вэнь Тян наконец остановился. Толпа посмотрела на его решительную спину, и их сердца содрогнулись, когда они вдруг поняли, хватит ли таланта Вэнь Тяна на то, чтобы побить рекорд десятилетия. Ему осталось всего три ступени. Си Тупа тоже продвигался вперед со своими ужасающими мандатами. Он верил в себя и не мог проиграть. В мгновение ока Си Тупа повторил действия Вэнь Тяна. Он достиг 15-й ступени. Ли Шиуи из таинственного дворца Дев уже была сбита со ступеней. Остались лишь две принцессы. Хуан Ян и Хуан Ксин. Дуран Киншан все еще держался. А Уин Куаншин, Фан Ли Чуман тоже были на лестнице. Был еще один воин, который удивлял толпу. Ван Ся уже добрался до 13-й ступени. Все эти люди очевидно самые сильные воины молодого поколения. Подумать только, еще ведь так много культиваторов вне рейтинга небесной судьбы. Однако и Вэнь Тян и Си Тупа остановились на 15-й ступени. Очевидно, сложность следующей ступени очень высока. Глаза Вэнь Тяна были закрыты. Древняя воля небесной стелы гуляла по его сознанию. Внутри вдруг появилось злое демоническое существо, которое хотело разорвать его. Это не было иллюзией, оно было настоящим. Вэнь Тян чувствовал, что воля сна его одолевает. Ему сразу захотелось подремать. Впервые воля его же мандата была использована против него. В этот момент Вэнь Тян находился один в отдельном измерении, которое было создано волей его мандата. Сейчас он сидел, скрестив ноги, а три силуэта, похожих на него самого, созданных небесной стелой, летали над ним. Это были его мысли о злобе, гневе и ненависти. Сейчас его сознание защищалось от трех себя. Древняя воля силы, мечты и демона. Внутри этого измерения путь ему преграждали три силуэта. Перейти их казалось невозможным. Если сделаешь еще шаг вперед, твой мандат будет истреблен, сознание уничтожено, а сам ты умрешь, сказала древняя воля демона. Она запугивала Вэнь Тяна. Он чувствовал, что это права. Чем выше он поднимался, тем сильнее становилась эта воля. Еще шаг вверх, и она достигнет небывалых высот. Глаза Вэнь Тяна были все еще закрыты. Он спокойно сидел там, скрестив ноги. Он не стал слушать слова своих мандатов. Через какое-то время его глаза вдруг распахнулись. Его решительность вошла в ауру, которая поднялась до небес. Со взрывом подул бешеный ветер, но тело Вэнь Тяна оставалось без движения. В этом измерении сила воли становилась сильнее. В последней своей форме она превратится в гигантскую гору, и само небо начнет давить на Вэнь Тяна. Бум! Содрогнулось сознание Вэнь Тяна. Его атаковала древняя воля мечты. От такой атаки ему безумно захотелось спать. Древние воли атаковали юношу снова. Он спокойно выдерживал их атаки, а затем его глаза медленно открылись, а из горла вырвался душераздирающий рык. Он сделал шаг вперед с невероятной аурой мощной горы. 16-я ступень, успешно. Он укрепился на ней. Ахнула толпа. Перед ним были лишь Ауинжон, Жан Линфин и Си Тупо. «Это все, на что ты способен», — без эмоций адресовал ему Си Тупо. Он сказал так и поднялся на 17-ю ступень. «Я думаю, Ситупа точно станет одним из лучших в рейтинге небесной судьбы в этом году. С такой силой, если он прорвется на 9-й уровень Юаньфу, то точно окажется в десятке лучших. А Уинжон точно так же вступил на 17-ю ступень. Жан Линфин не хотел показаться слабым. Он задействовал мандаты до предела. Он ведь избранный небесами. Как ему не быть лучше всех? Винтян тоже поднялся в 17-й раз. Но как только его нога коснулась ступени, его тело замерло. Он словно оказался заблокированным в такой позиции. Даже его дыхание остановилось. Что происходит? Ахнула толпа. Почему он кажется таким мертвым? Другие такими не было. Прошло 2, а затем 4 часа. Винтян стоял в такой же позе. Продержавшись день, Ван Ся был сброшен со ступени небесной стелы. Дуран Киншан точно так же упал, пытаясь сделать шаг к 18-й ступени. Они оба были тяжело ранены от падения. Винтян не двигался. Людей на ступенях становилось все меньше. «Я спускаюсь», — горько сказала Хуан Ксин. Она чувствовала, что на пределе. Если он продолжит двигаться на 18-ю ступень, то точно тяжело пострадает. Сказав так, она оттолкнулась ладонями и мощная сила столкнула ее вниз. Она мягко приземлилась и отошла на несколько шагов. Это было добровольное решение выйти, оно отличалось от насильного. Маленькая принцесса таинственного дворца Дев очень сильна, она дошла до 17-й ступени. Фанли, Цин Вентян, Чуман и Ауин Куаншин застряли на 17-й ступени. Кажется, они не могут пройти дальше. Хуан Ян уже достигла 18-й ступени. Ее мандаты должно быть на границе совершенства. Она несравнимо сильна. Вперед! Раздался гневный рык. Все увидели, как юноша геркулесового вида рядом с Фанли открыл глаза. В глазах Чума нагорели огненные стрелы, а гигантский топор разрубал землю и небеса. Он решительно вступил на 18-ю ступень. Все вокруг ощутили мощные колебания его мандатов. Взззззззз. Взрывная воля мандата стрел превратилась в бесчисленные лучи света, ударившие по стеле. Он использовал свою границу совершенства, чтобы пробить ограничения древней воли. Он укрепился, Чуман теперь наравне с предыдущим рекордом. И я не хуже. Оскалился Фанли. Он посмотрел на небесную стелу и представил на ней лик Хуан Ксин. Обычно толстяк был беззаботным весельчаком, который травил шуточки, но это лишь снаружи. Хуан Ксин много значила для него. И если он потерпит неудачу, им не дадут быть вместе. Ему было плевать, если над ним будут смеяться. Но он не хотел мучить этим Хуан Ксин. Он хотел доказать всем, что девушка приняла верное решение, выбрав его. Он был очень талантлив. Имя его Фанли. Он сделал шаг, его кровь забурлила, а тело окутал золотой свет. Вокруг стало ужасно жарко, как вдруг он ступил на 18-ю ступень небесной стелы. ВЗЗЗ. Золотой свет пламенем окутал все его тело, 3 его мандата достигли следующего уровня. Он был толстяком Фанли, настоящим гением. Ха-ха, неплохо да, засмеялся Куаншин. Его длинные волосы развивались на ветру, когда он поднял в воздух кулак. Он тоже сделал шаг на 18-ю ступень, достигая рекорда за последние 10 лет. Потрясающе, вздохнула толпа. Сейчас было несколько воинов на высших ступенях. Ауинжон, Жан Линфин, Хуан Ян и Ие Буван. Кроме них там стояли Ситупо, Фанли, Чуман и Ауин Куаншин, а также Цин Вентян. Но все уже дошли до 18-й ступени, а Вентян все еще не двигался. Потрясающе, просто невероятно. Они все так сильны. Все эти воины сделают один шаг и побьют рекорд. Кто же останется в конце? Сможет ли Вентян, который все еще на 17-й ступени, обогнать Ситупо? Глава 331. Финальное противостояние. События на ступенях небесной стелы потрясли публику своей напряженностью. 8 воинов стояло на 18-й ступени, и один на 17-й. За последние 10 лет такого не случалось. Говорят, что вторая часть 27 ступеней испытывает волю мандатов воина. Если она недостаточно сильна, то человек никогда не сможет вступить на 18-ю ступень. Эти 9 воинов все обладают достаточной решительностью, думала толпа. Последняя часть ступеней была еще одним барьером. Было невообразимо сложно вступить на 19-ю ступень, иначе за последние 10 лет 18 ступеней не были бы рекордом. Время шло, никто не двигался. Все словно забыли о существовании времени. В мгновение ока пролетело полмесяца, а все 9 стояли на ступенях, усмиряя волю своих мандатов. Древняя воля атаковала их постоянно, они не могли укрепиться, чтобы продвинуться дальше. Ситупо, все его три мандата уже на границе совершенства. Он точно сможет попасть в список лучших избранных небесами, когда дойдет до 9 уровня. Это было целью Ситупо. Ступени небесной стелы были отличной возможностью. Как он мог ее упустить? А Уинжон и Жан Линфин собираются сделать шаг. Толпа заметила, что два воина подняли ноги, желая вступить на последнюю часть. Что их там ждет? Смогут ли они пройти ее? Все смотрели, затаив дыхание. Чи. Свежая кровь разлетелась по воздуху в ту же секунду. А Уинжона и Жан Линфена сбросила вниз. Однако, до того как они ударились о землю, воины из их сект успели поймать их и тем самым спасти им жизнь. Не так-то просто было побить тот рекорд. Однако, просто сравнявшись с рекордом, ты уже доказывал свой талант. Хуан Ян и Е Буфан нахмурились, увидев эту сцену. Они не были уверены, что попадут на 19-ю ступень. Древняя воля моего мандата мечты не сможет остановить меня. Раздался голос, и Вэнь Тян наконец пришел в движение. Он продвинулся на 18-ю ступень, и воля его мандата тут же вырвалась наружу. Воля силы, мечты и демона атаковала его. Но Вэнь Тян не собирался сдаваться. Его шаги обладали тяжестью горы. Он встал на 18-ю ступень небесной стелы. Хуан Ян укрепила свое сердце и сделала шаг с уверенностью на 19-ю ступень. Однако она тут же душераздирающе закричала. Ее веревку словно ножом перерезали, и она рухнула вниз. Осталось всего 6 культиваторов. Вскоре и Е Буфан тоже выбыл и оставил позади пятерых. Ситупо, Цин Вэнь Тян, Ауин Куран Шин Чуман и Фан Ли. Есть ли для них надежда? Всего один шаг отделит меня от серой массы. Я не могу проиграть, не могу себе это позволить. Задрал голову Ситупо. Бум. Еще шаг, и Ситупо твердо установился на 19-м уровне. Ужасающая волна прокатилась по всем ступеням. Это был Ситупо из секты Смерти Меча. Именно он вступил на 19-ю ступень и побил рекорд десятилетия. Он стал самым выдающимся гением в этот момент. Платформа небесной стелы была открыта только для него. Он победил. Расцвела улыбка Ебинин. Она перевела взгляд на силуэт Вентина. Она чувствовала, как близка его смерть. Кажется, появился еще один соперник в будущем. А Уинжон наклонил голову и тихо сказал, глядя на Ситупо. Хуан Ян кивнула. «Если я выиграю, вы, девочки, перестанете вмешиваться в наши отношения». Раздался голос Фан Ли, и глаза Хуан Ян сузились. В следующую секунду она наблюдала, как Фан Ли двинулся к 19-й ступени. «Хуан Ян, я точно выиграю!» Зарычал Фан Ли и решительно сделал шаг вверх. Раздался громкий звук, все ступени потрясло. Фан Ли не боялся ни ран, ни смерти. Он боялся лишь поражения. Он вдруг выпрямился и встал ровно. Никто не ожидал, что у него получится. «Фан Ли!» Закричала Хуан Ксин со слезами на глазах. Фан Ли содрогнулся и выплюнул кровь. Но все же он триумфально стоял там. «Хуан Ян, я победил!» Раздался голос Фан Ли. Хуан Ян повернулась к нему и увидела, что его дрожащее тело покрыто кровью. Она открыла рот, не зная, что сказать. ШССС. Давление превратилось в лезвие, которое безжалостно атаковало Фан Ли, и кровь полилась вниз словно дождь. Сестра. Хуан Ксин посмотрела на Хуан Ян со слезами на глазах, так кивнула и повернулась к Фан Ли. Я признаю поражение. Бум. Как только она сказала это, Фан Ли больше не смог сдерживаться и тут же спрыгнул вниз. Хуан Ксин взлетела вверх, используя всю свою силу, чтобы поймать его. Они упали вместе. Она посмотрела вниз, на Фан Ли, улыбающегося ей. Хуан Ксин, ты выбрала правильного гения. Это точно. Я была права. Две слезы упали на лицо Фан Ли. Он все еще улыбался, обнимая маленькую принцессу, а затем потерял сознание. Он вторым побил рекорд, и пусть он и продержался всего несколько секунд, Фан Ли вступил на 19-ю ступень небесной стелы. Чуман тоже подготовился. Он гневно зарычал, поднял ногу и уже был на полпути к 19-й ступени, как вдруг его скинуло вниз. Он упал, он был побежден, но его проигрыш не был постыдным. Он старался изо всех сил. Ауин Куаншин тоже продвинулся. Он устоял на 19-й ступени всего секунду, а затем добровольно сдался и выругался. «Черт возьми, я так не играю». Он был готов, поэтому его не ранило так серьезно. Но все же он не мог удержаться от комментария. «Это вообще для людей сделано, вашу мать». Он чувствовал, что был близок к смерти и мог умереть. Сейчас лишь двое остались на ступенях. Ситупа на 19-й и Вэнь Тян на 18-й. Платформа небесной стелы изначально была открыта для них. Но кажется, ничего решить не удастся, ведь они оба остались. Вопрос был в том, сможет ли Вэнь Тян победить Си Тупо, всего одна ступень, а разница как между двумя мирами. Когда Си Тупо укрепился на ступени, он повернулся и встретился глазами с Вэнь Тяном. В его глазах было презрение, но голос оставался спокойным. «Сейчас нас разделяет всего одна ступень, но разница между нами намного больше. Сейчас я покажу тебе, насколько». Сказав так, он шагнул вперед, на 20-ю ступень. Толпа ахнула, задержав дыхание. Он все продолжал. Глаза Вэнь Тяна были закрыты, словно он все еще боролся с 18-й ступенью. Разве это противостояние было необходимо? Прошло 3 дня, Вэнь Тян не двигался. Прошло 10, он не двинулся. Прошел целый месяц, а он стоял. Си Тупо уже добрался до 21-й ступени. Теперь их разделяло 3 огромных, непреодолимых шага. Но публика почувствовала, что демоническая ци Вэнь Тяна стала очень напряженной. Пока Си Тупо шел вперед, мандат Вэнь Тяна достиг границы совершенства и смог сопротивляться атакам древней воли. Он достиг своего самого сильного состояния. Пришло время и ему идти вперед.